про сражение, за которое кресты получил. Прописывает, как погиб их командир, штабс-капитан в бою, как он командование на себя принял. В кошель к немцам попала вся дивизия генерала Лопарева, с боями пробивались из того кошеля. И сам генерал тяжелые ранения поимел, и от дивизии мало осталось. Теперь дивизия в Смоленске. Так, ну а про меня что? Тебя он круто посолил. Так и пишет Зыряну. Сообщите, мол, как там распорядился с Дарьей Елизаровной цыган-жадюга. Цыган? Далее. Если цыган силою выдал Дарьюшку замуж за казачьего недоноска, это он про Григория Андреевича, то, пишет, приеду на побывку, с цыганом подобью итоги по-фронтовому. Стал быть, жди, припожалует. При оружии, как офицер, и характер должно не хуже твоего. Так, Елизар стиснул челюсти, желваки вспухли. Припожалует. Ну что же, осиновый крест схватит. Гляди, как бы по-другому не обернулось. Не пужай ястреба сороками. А чего бы тебе? Пусть Дарья сама обдумает. Ей жить в дальнейшем. С Дуней-то как произошло? В насильном замужестве долго ли прожила? То и с Дарьей. Пропадет, как Дуня. А можно с толком распорядиться. Хочет уйти учительствовать, пускай идет, если ей не по нраву Григорий Андреевич. Как там ни суди, девке 20 лет принуждать нельзя. И Боровик на стену не полезет. Боровику Дарью? Сама пускай решает, может, выйдет за кого другого. Не за кого другого, а за Григория. И ты, не сучи хвостом, от Боровика награды не получишь. Если хочешь, чтобы я оказал тебе поддержку, не тряси штанами. Письмо к Зыряну сожги и пепел выкинь к свиньям. Воинского начальника завези ко мне, поговорю с ним как следует быть. Сам подумай, если про Боровика на сходке объявят, все ссыльные и поселюги хвост подымут, и тебя же копытами бить будут, тебя же урядника, или не соображаешь? Весь разговор про геройство и про офицерство сицилиста перетрем в ладонях. Мало ли сволочей проскочит в прапорщики через войну, и все им кланятся. Итоги подобьем после войны. Там будет видно, кто останется в офицерах, а кто в трубочистах. Морду ему еще начистят, если останется жив, потому он и метил на Дарью, чтоб зацепиться за юсковский корень и на поверхность выплыть. Не выйдет, лапы обожжет. Вот на пароходе встретил меня Боровиков, рыжая образина, брат того, кажется. Поклон отвесил, земляком назвал, воссочувствие от радости проявил и лапу протянул Христа ради. Дай такому поблажку, он тебя за горло схватит. Не миловать, а бить таких надо. Оно так, буркнул притихший Игнат Елизарыч, приноравливаясь к шагу старшего брата. Как там не суди, а цыган-жадюга головастый миллионщик, на кривой не объедешь. Багряно-жухлые листья прибрежных тополей кружились в воздухе, устилая землю. «Тут ведь какая вышла штука!» — заискивающе заговорил Игнат Елизарович. «Как пришел пакет воинскому начальнику, я под тот раз был в Каратузе, говорю. Он же сицилист, Тимофей Боровиков. И розыск был из-за жандармского управления». И писарь тот помнит. Отыскали бумагу. Прописано в такой-то воинской штрафной части с 914 года. Тимофей Боровиков, значит, крамольные разговоры проводил среди нижних чинов. И вдруг новая бумага. Прапорщиком объявлен и георгиевский кавалер. Воинский начальник за голову схватился. Говорит, в уезде разузнаем. Ну и как? Ротмистр пояснил, что после того поступило из губернского управления утверждение. Боровиков проявил храбрость в боях. А тут вот и новая бумага. На волка Георгиев навешали. Выходит. Сымут. Раскусят, что он за фрукт, и в Могилевскую губернию пропишут. Дай бог. Братья разошлись мирно. Игнат Елизарыч пообещал уничтожить письмо Тимофея Каторжанину Зыряну.